По мнению посла, султан должен был отправить шведским королем 30 тысяч турецкого войска и 15 тысяч татарского. Этого числа достаточно для предупреждения обманов русских, для защиты Карла XII от короля Августа и его союзников. Карл дойдет безопасно до своих границ, поляки признают его своим освободителем, и не будут им страшны наветы и мучения московские. Но союзники победили Францию и в Константинополе. 8 апреля Шафиров дал знать, что 5 апреля мир возобновлен по крайнему родению и старанию посредствующих послов английского и голландского, также грека Луки Кирикова, более которого, по словам Шафирова, и природный раб не мог служить царскому величеству. «Если б не английские и голландские послы, — доносил Шафиров, — то нам нельзя было бы иметь ни с кем корреспонденции к вашему величеству писать, потому что никого ни к нам, ни от нас не пускали, и, конечно, б тогда война была начата, и нас посадили бы по последней мере в жестокую тюрьму. Английский посол — человек искусный и умный, день и ночь трудился и письмами, и словами склонял турок к сохранению мира». Резко говорил им, за что они на него сердились и лаяли. И природному, вашего величества, рабу больше нельзя было делать. При окончании дела своей рукой писал трактат на итальянском языке начерно и вымышлял всяким образом, как бы его сложить такой силе, чтобы не был противен интересу вашего величества. Голландский посол ездил несколько раз инкогнито к визирю, уговаривал его наедине и склонял к нашей пользе, потому что сам умеет говорить по-турецки. И хотя мы ему чинили обещанное награждение, однако нужно было бы прислать и кавалерии с нарочитыми алмазами, также по доброму меху соболью. Если кавалерии не изволите прислать, то, по крайней мере, хотя... по персоне, портрету своей с алмазами доброй цены. Новый договор состоял из следующих пунктов. Первое. Царское Величество выведет свои войска, которые в Польше по сю сторону в месяц, считая со дня заключения договора, а которые на другой стороне в Польше же, те выведет в 3 месяца. И впредь ни под какими предлогами не введет, но совершенно отнимет руку свою от этой державы. Но если король шведский или войска его вступят в Польшу и возбудят поляков против царского величества, тогда и московские войска могут вступить в Польшу и действовать неприятельски. Второе. Когда Порто захочет выслать шведского короля в его землю, то вышлет, не определяя времени и пути. Если захочет послать его через московское государство, то он и войска, которые будут его сопровождать, не должны причинять никакого вреда русским, и обратно русские не должны вредить им. Третье. На западной стороне Днепра за Россию остается только Киев с принадлежащими к нему землями и местами. От казаков же, живущих на западной стороне, царское величество отнимает свою руку и от полуострова Сечи. Четвертое. Между Азовом и Черкасском новых крепостей не строить. Пятое. Мир заключается на 25 лет. За мир было заплачено визирю 30 тысяч червонных венецианских по 3 рубля 26-24 гривны, муфтию 10 тысяч червонных, зятю султана Али-Паше 10 тысяч, комиссару султанскому, бывшему в конференции, 4 тысячи, рейс к Фенди 3 тысячи демех соболей, верховному кадию 2 тысячи, Маврокордату 500 червонных и мех соболей, английскому послу 6000, голландскому 4000. Переводчикам и секретарям их 1000, всего с разными мелкими расходами 84 900 червонных до 22 000 рублей денег. Между тем Толстой все сидел в Семибашенном замке. 3 февраля 1712 года ему удалось отправить письмо к Головкину. «Иного не имею, что доносить», — писал он, — «токмо что по-прежнему сижу в тяжком заключении, и что день прибавляют мне турки бедственнейшую тесноту. Ради Пресвятые Троицы благоволи возыметь о мне бедным и заключенным милостивое попечение, чтобы не умереть с голоду, как и к домишку моему в сиротстве сущему благоволительно презри». По заключении мирного договора с Шафировым Толстого освободили из Едикула и дали двор в Константинополе подле двора, занимаемого Шафировым и Шереметьевым. Извещая Головкина о своем освобождении, Толстой писал ему: «С кровавыми слезами припадая мысленно к ногам вашим, молю, буди милостивый предстатель всемилостивейшему нашему государю, чтобы умилосердился надо мною и повелел бы меня из сего преисподнего Тартара освободить по десятилетнем моем страдании. Аще бы делам государственным мое здесь пребывание полезно было, я бы не стужал и не просил милости о свободе. А ныне в том наигоршая моя печаль, что уже я при сём дворе, как видится, действовать по-прежнему не могу, понеже имеют ко мне турки великое подозрение. И хотя меня освободили из тюрьмы, обаче вельми презирают, ниже за министра меня почитают, но живу без всякого дела, и по договору, учиненному на реке Прути, вельми того хотят, чтобы я отсюда поехал. Ныне, возымев время, дерзновенно доношу мое страдание и разорение. Когда турки посадили меня в заключение, тогда дом мой, конечно, разграбили и вещи все растащили, малое нечто ко мне прислали в тюрьму, и то все перепорченное. А меня, приведшие в семибашенную фортецию, посадили прежде под башню в глубокую земляную темницу, зело мрачную и смрадную, из которой последним, что имел, избавился, и был заключен в одной малой избе 17 месяцев. Из того числа лежал болен от нестерпимого страдания 7 месяцев, и не мог упросить, чтоб хотя единожды прислали ко мне доктора посмотреть меня, но без всякого презрения был оставлен, и что имел, и последнее все иждивил, покупая тайно лекарства через многие руки.